Глава 32. Драгоценные камни. А на другой день они уж ехали с вокзала вместе с тетей на двух русских извозчиках домой мимо Куликова поля и Афонского подворья, которые показались Пете очень маленькими, какими-то провинциальными. Провинциальной также показалась и тетя в незнакомой, по-видимому, совсем недавно купленной, преувеличенно большой модной шляпе и юбке Шантаклер, так узко стянутой внизу, что в ней можно было ходить лишь крошечными шажками. Петя заметил, что тетя, хотя и обрадовалась их приезду, но выражала свою радость гораздо сдержаннее, чем обычно, когда они возвращались осенью из Будак. Было похоже, что она втайне чем-то недовольна. К своему удивлению, Петя вдруг понял причину ее недовольства. В глубине души тетя была просто обижена, что ее не взяли с собой за границу. В ее обращении с Василием Петровичем и мальчиками сквозило нечто слегка ироническое. Несколько раз она назвала их «наши знатные путешественники», а когда Петя стал описывать снежную бурю в горах, то тетя произнесла в нос: «Воображаю». Большой дом, в котором они жили, показался маленьким, а квартира тесная и темноватая. Шелковое швейцарское одеяло, привезенное в подарок, тоже не произвело впечатлений. Вообще, первое время в доме чувствовалась некоторая неловкость. Впрочем, очень скоро она исчезла, и все пошло по-старому, без всяких происшествий, если не считать таинственного исчезновения Павлика на другой день после приезда, его появления поздно вечером голодного, измученного, со следами высохших слез на осунувшемся лице. — Боже мой, что случилось? — воскликнула тетя и всплеснула руками, увидев своего любимчика в таком плачевном виде. — Где ты пропадал? — Лучше не спрашивайте, — мрачно ответил Павлик. — Но все-таки ходил в город. — Зачем? — Ох, лучше не спрашивайте. — Ты меня пугаешь? Я ходил продавать драгоценные камни. — Какие камни? — переспросила тетя, с тревогой всматриваясь в Павлике на лицо. — Драгоценные, — повторил Павлик просто, — которые я привез из Швейцарии. Я их хотел продать для того, чтобы купить подержанный велосипед. Тетин подбородок задрожал. — Ну-ну, и что же дальше? — Дальше я заходил к братьям Пурис на Решельевской, Фаберже на Дерибасовской, потом в два ювелирных магазина на Преображенской, но еще во много разных ювелирных магазинов. И потом заходил в археологический музей и в Новороссийский университет и в городской ломбард. — Боже мой! — простонала тетя, хватаясь кончиками пальцев за виски. — Я думаю, может быть, они тоже купят? Павлик устало опустился на стул, положил голову на стол. — Они все сказали... — Что же они все сказали? — Они сказали, что это обыкновенные камни. — Ах ты моя курочка! Ах ты моя рыбка ненаглядная! — заливаясь стонущим смехом, лепетала тетя. — Ты мой бедненький путешественник, золотоискатель! Нет, я не выдержу. Я умру от смеха, ты меня погубишь. На этом, собственно, и закончилась краткая история путешествий семейства Бачей за границу. Но Петя все еще продолжал распирать от заграничных впечатлений. Он же несколько раз подробно и красочно описывал тете и кухарке Дуне Константинополь, Средиземное море, извержение вулкана, беспорядки в Неаполе, Симплонский туннель, снежную бурю в горах, подземелье Шильонского замка и дирижабль Вилла Люцерн. Он уже показал все открытки, сувениры и множество разноцветных проспектов и бесплатных путеводителей, которым был набит чемодан. Каждый день он выходил во двор и слонялся по Куликову полю и по переулкам вокруг дома, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых мальчиков, чтобы рассказать ему о путешествии. Но до учебного года оставалось недели две. Все еще жили на дачах, на лиманах, в деревне. Город был по-летнему пуст. Петя изнывал от одиночества. Он с тоской смотрел на пустынное небо, уже по-августовски синевшее над пыльными садами и крышами переулков. Он слушал утомительные пение разносчиков, сонно долетавшие со всех сторон, и сходил с ума от скуки. — А к тебе тут несколько раз заходил твой друг Гаврик Черноиваненко, — сказал однажды тетя. — Интересовался, сколько ты вернешься из дальних странствий. — Что вы говорите? — закричал Петя. — Гаврик! И тут же смутился, поймав себя на том, что, оказывается, за последнее время ни разу о нем даже не вспомнил, Гаврик Черноиваненко, как он мог о нем забыть? Это именно тот человек, которого Пете так не хватало. Несмотря на то, что погода стояла жаркая, даже знойная, Петя схватил свой швейцарский плащ, альпеншток, и, не теряя времени, отправился прямо на ближние мельницы.